Подул западный ветер. Видимость слегка улучшилась, но все еще недостаточно. Метрах в 10 ничего не разглядеть. Но иногда, бросая взгляды по сторонам, я замечал, что просветы между деревьями и кустами становятся больше. Лес умирал, даже не успев снова увидеть весны. Прямо на глазах стволы покрывались язвами ожогов. Кустарник вообще словно таял, пригибаясь к земле. «Командир, впереди какие-то дома». Впервые за долгое время Женя обратилась напрямую ко мне. После того инцидента с пленным Амером девушка редко заговаривала с кем-нибудь, лишь отвечая, если к ней обращались. «Хорошо. Входим сразу. Ищем транспорт на ходу. Следите за окнами. Вперед!» Дома оказались коттеджами, сгруппированными в два квартала по 6 строений. Две улицы, домики все аккуратные. Обстрел поселка почти не коснулся, но ветер нанес горящих искр, и сейчас почти все дома горели. Мы вошли с западной окраины и, миновав два особенно сильно горящих дома, пошли вдоль улицы, держась правой стороны, прижимаясь к стенам домов, идя вдоль невысоких полуметровых каменных заборов, больше напоминавших ограду в парке. Дома выглядели брошенными совсем недавно. Машин на улице и в пристройках почти не было. Дважды нам попадались легковушки, но одна была неисправна, а вторая с пустым баком. Перелить бензин оказалось не вариант. Машина с полным на треть баком была дизельная. Мы шли дальше, не сбавляя ходу. Лишь на окраине я дал приказ остановиться. Мы зашли во двор целого, нетронутого пожаром дома через распахнутые настежь двери пустого гаража. Я глянул на часы. Бежим уже полчаса, а до цели все еще более 15 километров. Это если прямо, а впереди, судя по карте и отрывистым звукам, стрельбы идет бой. Ввязываться и обнаружить себя не вариант, поэтому придется взять восточнее, а это лишнее 6-8 километров. «Командир, где вы?» «Гном». Знакомый рокот двигателя я услышал едва ли не одновременно с раздавшимся по рации голосом Семена. Через 5 минут к дому подкатил грязный и с новыми вмятинами на броне жук. В люке мехвода показалась голова Молокова в шлемофоне поверх противогаза. Вскоре мы уже мчались прямо по узкой дороге, ведущей к месту крушения самолета. Одежда и обувь покрылись пятнами бурого налета. Кое-где оплавился пластиковый кант на молниях замков. Но в целом Гортекс тоже неплохая одежка. Держит и реагенты, и, собственно, снег. В десантном отделении тоже воняло химическим реагентом. Он нейтрализует желтый снег, но невыносимо воняет тухлятиной. Стоял туман, было душно, и ревущий на полную мощность кондиционер едва справлялся. Но впервые за двое суток я немного расслабился. Это был какой-то странный, но все же кусочек дома. Ведь именно так я уже давно стал воспринимать наш жилой модуль, а сидящих вокруг молодых пацанов считал семьей, хотя и не часто сам себе в этом признавался. А я, как только картинку с Филина перестал получать, сразу на вас переключился. Но тут все вообще навернулось. Теперь-то понятно, почему. Ну, я антенну сворачивать не стал. Положено же выждать контрольный срок. Семен был так рад, что нашел нас, что с тех пор, как мы провели дезактивацию и сняли противогазы, говорил практически безостановочно. Мне даже не пришлось особо спрашивать, как все складывалось в отсутствии связи. Связист просунул голову в десантный отсек через открытую заслонку бронелюка и продолжил рассказ. «Ну я жду-жду, а железка все не появляется. Полчаса проходит, потом 40 минут. Я уже полез было наружу. Наши к тому времени уже вовсю поливают. Снежок опять же появился. Ветра-то нету, а он все сыплет и сыплет. Трупы дымятся, тряпки там, чемоданы и скаты у машин. Не видно низги. Я уже за рукоять на двери взялся, как слышу, с пульта сигнал пищит. А потом так буцкнуло рядом, что я подумал грешным делом, гостинец от Тамеров прилетел. Командир, было же такое месяц назад?» Я кивнул. «Было. Как такое забудешь? 120-миллиметровая мина. Гостинец от американского султана. Чиркнула по боку жилой модуль, но не взорвалась, увязла в грязи». «Антон искажает название полкового американского 120-миллиметрового миномета М-121 «Солтем», возимый. Израильская коммерческая разработка. Поставляется в США в рамках тендера с 1990 года по сей день». Мы с Митричем не стали дожидаться саперов. Сняли сами и потом подорвали на пустыре за лагерем. Ребят я выгнал, кто в чем был, на улицу, Они час куковали в исподнем в промерзшем десантном отделении жука. Сразу два удовольствия вкусили. Страх и холод. А это филин приземлился. Ну, я вылез, а там вообще швах. Потрохата электронные целы, но объектив камеры осколками срезала, как ножом. Но это мелочь. У меня запасной прямо тут есть. Оба мотора перебирать надо. Забились пеплом и дрянью всякой, чтоб воздух поднялась. На коленке не починю. Надо в рембат. С пацанами мараковать будем. Плохо, что остались без глаз филина. Очень это не вовремя. Сейчас предстоит пробираться через смешанные порядки столкнувшихся лоб в лоб наших и амеров. Велика вероятность, что обстреляют свои. Но тут уже ничего не поделаешь. Разобрал я птичку нашу, а тут и связь появилась. Потом десантура из 247-го ДШБ подоспела. Я с ними почти до вашего карьера и домчал, как на крыльях. Пару раз только на каких-то ошалевших полячишек нарвались. Но, как видите, обошлось. Семен, а чего-то я десантуру с тобой не углядел. Где крылатую пехоту потерял? Ой, да ну их! Отстали они. Там восточнее карьера амеров, почитай, дивизия развернута. Их не комбриг, аж материться перестал. Ну, я и того. Напрямки опять рванул. Ну, типа да. Но я ж догнать вас хотел. Командир, не надо в наряд. Ну, я ж... Потом поговорим. Некогда сейчас твои подвиги разбирать. Ребята продолжили весело о чем-то переговариваться, но я уже не слушал. Рассказ Молокова немного отвлек всех от того ада, который творился вокруг. Разрядка нужна, пусть лишь мимолетная. Пиликнул зуммер, я открыл планшет, вызвал карту местности. Только что пришло обновление боевой обстановки. Появилась подробная карта и снимки с дронов квадрата, где упал самолет. Это была западная окраина такого же коттеджного поселка в 40 километрах от Морога. Машина снесла три дома. Фюзеляж разломился на две почти равных половины. Одно крыло оторвало и утонуло в раскинувшемся рядом озере. Второе лежало почти параллельно корпусу. Огня вокруг я не заметил. Видимо, пилотам удалось слить горючее и избежать пожара. Лесопосадки вокруг озера уничтожил желтый снег. Деревья были похожи на обугленные спички. Дальше за ним простиралось болото, от которого поднимались столбы низко стелящегося дыма. Может, торф горел. Сам поселок частично был разрушен обычным артобстрелом, но большая часть строений на улице, где лежала головная часть фюзеляжа, уцелела каким-то чудом. На юго-востоке четко просматривались клубы серого дыма. Там шел бой. Дома закрывали амерам обзор, и они точно не могли определить место, где упал самолет. Поэтому еще никто и не пришел. «Приехали. Скоро окажемся в зоне прямой видимости, командир». «Дай условленный сигнал. Летуны и так на взводе». «Есть?» «Чем амеровский БТР хорош, так это возможностью заряжать дымы и ракеты изнутри». Караваев привычно нажал кнопку и раздался слабый хлопок. «Ракеты пошли. Есть ответ. Нам подсвечивают проход в развалинах, командир». Он снова повел штурвалом, и жук запрыгал на ухабах. Когда Сеня вернулся, Караваев чуть ли не силой оттеснил того с водительского места. Я уже давно отметил эту его склонность, которую всячески поощрял. Машина под его управлением буквально парила над землей. БТР еще несколько раз тряхнула, потом машину круто повело вправо, и она замерла на месте. Я закрыл планшет и, достав из подсумка эмблему с советским флагом, прилепил ее прямо на нагрудный карман бронежилета. «Отряд! Всем одеть опознавательные знаки! Летуны действительно нервничают, пусть видят, что мы свои. Датчик уже зеленый, отставить противогазы. Но далеко не убираем. Все, пошли». Нас встретил летчик в закопченном высотном комбезе, но без шлема и противогаза. Лицо его было до глаз перемотано какими-то тряпками в темных кровавых разводах. Видимо, часть вся в пятнах тяжелых до мяса химических ожогах. Дышал летун глухо и прерывисто. Я смотрел на него со скрытым сожалением. Попал под снег, легким и слизистой хана. Умрет через сутки, лекарства тут не помогают. Увидев, что из американского БТРа вылезают люди во вражеской форме, он сделал шаг назад, лапнув висящий на плече короткий автомат. Но, увидев мой шеврон на грудной панели броника, остановился. Еще немного дам ему подумать, и летчик начнет палить. Быстро шагнув вперед, я заговорил. «Зеленый 38». Пароль был передан вместе с координатами падения самолета. Летчики перед каждым вылетом получали такой на случай встречи со спасательными командами или если сами выйдут в расположение наших передовых частей. Легкое замешательство отразилось на лице летуна, но потом вдруг он опустил автомат и с явным облегчением ответил. «Красный 41. Черт, рад вам, ребята. Капитан Лагунов, 3-я эскадрилья, 2-й ударной. 2-й пилот. Старший сержант Андреев, разведотдел 2-й ударной. Прибыли для обеспечения охраны объекта «Гром-2». Я тоже назвался легендированным именем. По нему мою личность даже подтвердят в разведотделе армии. Такое прикрытие создают на случай захвата в плен или если выйдем в расположение наших частей в незапланированном районе». Лагунов говорил с трудом, выталкивая слова. Снег разъедал его изнутри, наверняка он и сам это понимал. Тем не менее, ситуацию он объяснял коротко и толково. «С нами главком. Он ранен. Мы под снег попали. НЗ в хвостовой части был, но мы успели». «Командарм Петров?» «Сильное сотрясение. Левая рука сломана в двух местах. Под осадки вместе с нами попал, но я ему свой аппарат отдал. Нас всего 5 из экипажа уцелело. 2 легко ранены, но кислородные маски из НЗ спасли от снега. Борт-инженер, штурман и 2-й пилот на ногах. А я горючку вовремя слил. Так бы все поджарились». Лагунов согнулся пополам и закашлялся. Я увидел, как сквозь тряпки на лице проступает и быстро увеличивается черное пятно. Летчик выхаркивает свои легкие. Крепко ему досталось. «Ясно, товарищ капитан. Наш медик окажет раненым первую помощь. Проводите его». «Да-да, мы все в головной части. Там аппаратура. Многое уцелело». Я вынул планшет и прикинул план работы. Головная часть самолета уткнулась в заднюю стену двухэтажного каменного дома. 2 соседних коттеджа не такие прочные. Там долго обороняться нельзя. Но вот напротив еще один кирпичный особняк. И через дом еще один, выглядящий вполне надежно. На улице полно брошенных машин. Нужно соорудить проходы между домами. Хоть какое-то укрытие при перебежках. Дав понять Лагунову, что все понял, обернулся назад и приказал. «Уж, иди с товарищем капитаном. Помоги там, чем сможешь. Потом сразу пулей ко мне. Есть?» Каравай вылез из броневика последним, со своей неизменной медицинской сумкой на шее. Я махнул замершим за моей спиной разведчиком, чтобы начинали устанавливать периметр. «Монгол, гвоздь, гном, стаскивайте машины к домам, которые я пометил на схеме как опорники. Зайдите к летчикам. Если кто-то из них в состоянии, возьмите в помощь. Перекрывайте открытые места. Машины сдвигайте плотнее. Возьмите мины, граники, если остались, и начинайте оборудовать лёжки. Игла, вуду. Ищите в обозначенном периметре фишку с нормальным обзором. Лучше 2 или 3. Работайте парой. Игла наводишь и прикрываешь стрелка. Особое внимание на северо-восток. Если ждать гостей, то только оттуда. Все, погнали. Время дорого». Дома, отмеченные как опорные пункты, образовывали неровный выступ, смотрящий на север и правым плечом на северо-восток. Амиры наверняка знали, что именно им удалось свалить, поэтому до сих пор место крушения не обстреливала артиллерия. Скорее всего, формировали трофейную команду, собирали тех, кто может снять с самолета аппаратуру. Двинуться почти наверняка сразу, может быть, беспилотник отправят. Им тоже нужно поторапливаться, пока наши не потянули резервы и не отрезали их основные силы от побережья. Я зашел во двор дома, в который уперся носом самолет. Осмотрелся. Раньше тут был фруктовый сад. Ряды деревьев разделяли 2 вымощенные каменной плиткой дорожки. Сейчас от деревьев остались только обгорелые пеньки. Земля почернела и исходила смрадным паром. Большие окна 1-го этажа выбило ударной волной, сорвало дверь с петель. Я перешагнул через низкий подоконник и попал на разгромленную кухню. Тут тоже постарался снег. Полки, кухонный стол – все это осело на пол бесформенной груды обломков. Лестница на 2-й этаж уцелела тоже частично, но я сумел вскарабкаться наверх по остаткам. Тут разрухи было поменьше. Я вынул из рюкзака трос и, отмерив кусок нужной длины, спустил его вниз, закрепив другой конец на стальной потолочной балке. Подергал – держится прочно. Как только амеры разозлятся, придется быстро линять отсюда. Жаль, что соседние дома стоят так далеко. Перебегать под обстрелом из укрытия в укрытие – это большой риск. Я вышел на длинный, во весь 2-й этаж балкон. Вид на дорогу открывался хороший. Улица и дворы соседних коттеджей просматриваются 70 метров. Зайдя внутрь, бегло прошелся по комнатам и осмотрел все. Центральная – это вроде как гостиная. Слева 2 спальни. И справа комната с большим письменным столом и рядами книжных полок. Наверное, кабинет хозяина. Во всех комнатах перевернул мебель, соорудив баррикады. Окна и так выбило, что облегчило работу. Когда я уже заканчивал во второй спальне, разделывая кровать найденным в кухне топориком, в комнату вошли Артур и Караваев, оба перемазанные в копоти и кирпичной пыли, запыхавшиеся. Втроем мы быстро подтащили обломки кровати ближе к окну, укрепили матрас таймя. Осколки на излете остановит, но не больше. Жаль, мешков нигде найти не удалось. Щебня кругом полно, он-то понадежнее будет. Потом Артур стал устанавливать в кабинете пулемет, прислонил к дальней стене у выхода два граника. Потом обернулся ко мне, глаза весело блестели, и под маской не было видно, как он улыбается. «Хорошая позиция, командир. Жаль, патронов всего 30 осталось. Сколько держаться будем?» «До подхода основных сил, Артур. Все как обычно. Стреляй аккуратно. Сам не подставляйся. Работай с трех точек, потом в соседние дома переходи. Ванную не используй, там все пластиковое, а стены картонные. А с патронами? Ну, если первые две волны переживем, то патроны будут, чай не в первый раз уже». «Эх, хоть бы раз точно знать, чего да как, командир». «Ладно, обустраивайся. Скоро полезут, я их нутром уже чую». Мы с Караваевым спустились вниз, и я осведомился о состоянии летчиков и генерала. Бывший стоматолог только обескураженно покачал головой. «Командар все еще без сознания. Сильное сотрясение, остальное не так страшно. Летчики от снега не так сильно пострадали. Несколько поверхностных ожогов. Я все обработал. Но вот капитан...» Я на ходу вынул планшет и, вызвав карту местности, приблизил восточную окраину поселка и выбрал ту часть улицы, где самолет обрушил почти все дома. Затем привлек внимание санитара, указав на один из домов. «Знаю, видел. Вот как мы поступим. Бери летунов в помощь и перенесите генерала в Жука. БТР нужно замаскировать вот здесь, в развалинах. Видишь, крыша осела, но перекрытие первого этажа держится. Загнать сюда броневик и прикрыть чем-нибудь. Если все обернется круче, чем ожидается, садишься за баранку и рвите отсюда через болото. Сегодня и вчера были серьезные заморозки, пройти можно. А мы их будем держать, сколько получится. Пусть летчики подготовят аппаратуру к ликвидации. Амера мы ничего не оставим, понял?» «Хорошо, командир. Воткну генералу капельницу, но ведь до этого не дойдет». «Нужно исходить из худшего. Наши передовые силы слишком растянуты, помощь быстро не придет. И что бы ни случилось с нами, не оглядывайся. Это ясно?» «Так точно. Все, иди». На общее обустройство у нас ушло 1:20. Амеры все это время маневрировали где-то на окраине города, километрах в 3 севернее, но к нам не совались. Женя и Шолохов нашли себе вполне годную позицию, почти в 70 метрах южнее рухнувшего самолета. Там разрушений почти не было, дома стояли пустые. Кроме того, эта часть поселка располагалась существенно выше относительно нашей позиции, на вершине небольшого плоского холма. Все вокруг простреливалось на 300 метров как минимум. Тимофеев и Поташов расположились на левом фланге, заняв позиции в развалинах коттеджей, из которых простреливался единственный въезд в поселок. Я выбрал дом справа от того места, где засел Бабакаев. Вся штука была в том, что от всего здания уцелел только фасад. Остальное обрушилось, когда самолет проехал сквозь него. Позиция не ахти, но так я могу простреливать улицу вдоль, почти до самой окраины. Внизу обустроил еще две точки, выбив неведомо как уцелевшие окна в гостиной. Летчиков удалось убедить остаться в самолете и прикрывать наименее опасное восточное направление. Ребята горячились, штурман даже пытался давить своим офицерским званием, но капитан Лагунов его жестко отчитал, приведя в чувство. Больше всего мне было жаль именно этого, замотанного бинтами человека, который наверняка понимал свою обреченность, но вел себя как настоящий командир. И в который раз я ловил себя на мысли, что вот так, по нелепо выпавшему в рулетке судьбы Зеро, случится несправедливость. Еще один, наверняка отличный мужик, просто растворится и перестанет быть. Казалось, что через столько лет непрерывной войны должна выработаться привычка, отстраненность. А нет, каждая такая смерть новым кровоточащим надрезом ложится на душу, щемит сердце. Пускай со временем боль ощущается и не так остро. «Противник в секторе 28. Цель групповая. Расстояние 2.4. 14 карандашей и 3 простых коробки». Голос Жени, сообщившей эту новость, звучал отрывисто и глухо. Последнее время девушка выглядела более замкнутой, более отстраненной, чем перед выходом. Похоже, что ситуация с пленным все же не прошла бесследно. Но доклад был четким и толковым. Я вызвал визор-карту, чтобы не доставать планшет. Это ощутимо сильнее садит аккумуляторы, но отвлекаться сейчас от наблюдения нельзя. На карте отобразились цели, которые засекла Кольцова. Потом появилось видео. С северо-востока по дороге, ведущей к поселку, двигалось три БМП «Брэдли», метрах в 10 позади них трусил неполный взвод пехотинцев. Картинка нечеткая, но было заметно, что солдаты противника недавно вышли из боя. Запаленная форма, в снаряде ничего лишнего. Уверенное экономное движение. Оружие держат привычно. Снова переключившись в обычный режим, приказываю. «Всем не стрелять. Это разведка. Ждем, пока коробки минуют пункт 2. Вуду, игла. Только наблюдение. Себя не обнаруживать. Гвоздь, кремень, гном, монгол. Огонь по команде». «Монгол принял. Гвоздь принял. Кремень принял. Вуду принял. Гном принял. Игла принята». Первый БМП медленно вполз на окраину поселка и, выехав на середину дороги, остановился. Трое пехотинцев заняли развалины крайнего справа коттеджа, и все замерло. Башня машины поворачивалась из стороны в сторону, воздух словно звенел от напряжения. Нас разделяло метров 150. Казалось, я слышу, как воет гидравлика вражеского броневика. Автопушка «Брэдли» неожиданно дала пару очередей по фасадам домов слева по улице. Брызнула штукатурка, осколки стекла. Снова очередь, но уже по правой стороне. Амер стрелял в надежде спровоцировать ответ на огонь. Но, само собой, ничего не произошло. Еще долгих 5 минут БМП стоял неподвижно. Затем, взрыкнув двигателем, двинулся вперед. Остальные машины ползли следом, вращая башнями по сторонам. Пехотинцы двигались по обеим сторонам улицы, прижимаясь к стенам домов. Как только расстояние сократилось до 60 метров, я передал текстовый сигнал к атаке, а потом подорвал дымовые заряды. Дальше все произошло одновременно. На обочине вдоль бортов бронемашин лопнуло 3 дымовых гранаты, а с запасных позиций в разрушенных домах к броневикам потянулись дымные трассы реактивных гранат. Еще через мгновение все 3 БМП превратились в клубки чадного черного дыма и огня, а еще миг спустя все это скрыла дымовая завеса. Разведчики под прикрытием дыма сумели быстро сменить позиции, и вскоре все мы открыли огонь по отступавшим амерам, совершенно потерявшим направление в дыму. Я увидел в прицеле сразу 2 размытые фигуры, вынырнувшие из облаков дыма, и дал по амерам 2 короткие очереди. Автомат привычно толкнуло назад и вверх-вправо. Бежавший первым пехотинец крутанулся на месте и упал. Второй кинулся было на землю, пытаясь отползти в придорожную канаву, но я снова выжал спуск, поведя стволом влево и вниз. Сразу 3 пули стеганули амера по спине, и тот, изогнувшись дугой, вытянулся и замер. Слева и сверху заговорил пулемет Бабакаева, но я уже не видел, по кому он стреляет. С моей стороны больше никто не появлялся. Прошло еще минуты 3-4, и стрельба стихла. В рассеивающемся дыму я увидел горящие остовы бронемашин. У головной сорвало башню, которая сейчас лежала, привалившись к крыльцу дома, сосевшей внутрь стен крышей. Видимо, рванул боекомплект. Хотя в горячке боя я мало что слышал. Нащупав тангенту, вызвал Женю. «Игла, доклад по обстановке. Прием». «В секторе 28 и секторе 26 чисто. Движения нет. Прием». «Принято. Продолжать наблюдение. Вуду, никто не должен уйти. Прием и отбой связи». «Вуду принял. Отбой». Остальные текстом доложили, что все нормально. Минут 10 спустя прозвучало 4 выстрела с небольшими интервалами, после чего я услышал по короткой связи спокойный голос Шолохова. «Здесь Вуду. Минус 4». Первая атака была отбита и вполне успешно. Это удалось только за счет фактора неожиданности. Теперь ход за противником. Учитывая, как они действовали раньше, атака будет после доразведки, большими силами и с нескольких направлений. Конечно, есть еще несколько сюрпризов, но если все затянется больше, чем на час, нас просто втопчут в землю. Либо амеры могут посчитать, что самолет им не особо нужен, и закидают нас снарядами. Вариантов немного, и все они для нас тухлые. Но кому сейчас легко? Снова вызвав всех по общему каналу, приказал. «Все, кроме Вуду и Иглы, сменить текущие позиции и укрыться. Сидим тихо, ждем. Всем, кроме наблюдателей, ни звука по рации». Сам я тоже поднялся с места и по веревке влез на 2-й этаж. Этот дом был соседним с тем, где я оборудовал свою основную позицию. Хорош он был тем, что из окна первого этажа открывался прямой прострел на дорогу. С основной позиции я смогу поддержать и прикрыть Бабакаева, но пока это крайний случай. Пробравшись в небольшую комнату с наполовину обвалившимся вниз полом, я влез в щель между опрокинутым диваном и кучей мусора, оставшейся от куска внешней стены дома, и, примостившись на полу, замер. Сырой, промозглый ветер принес с собой тяжелый от влаги воздух, полный густого запаха гари и мокрого железа. Так бывает всегда после того, как снег осел и начал впитываться в землю. Скоро все вокруг будут покрывать бурые пятна, а в лужах заблестит маслянистая густая пленка. Теперь на десятки километров вокруг еще долго ничего не вырастет, а брать воду из колодцев или источника в лесу станет изощренной формой самоубийства. «Вражеский БПЛА. Идет с северо-запада. Расстояние 3,1». Голос Жени отвлек от посторонних мыслей. Я откинул крышку чехла с планшета и вывел изображение с ее нашлемной камеры. Амеры выждали всего минут 20 и сразу выслали воздушную разведку. Момент для засады мы подобрали точно. До того, как отправить людей в поселок, они не могли поднять разведчика в воздух из-за остаточных следов снега в атмосфере. Рискнули и не поперло. Ну что же, так иногда случается. Фортуна, она дама капризна. Тем временем беспилотник резко начал набирать высоту. Он поднимался по широкой спирали, охватывая поле боя и весь поселок. Пискнули и замолчали датчики направленного облучения. Амер сканировал местность с помощью теплоискателей и эхолокаторов. Но из-за специальной пропитки наших комбезов и тотальной разрухи это ему мало что даст. Оружие укрыто чехлами. Интенсивных переговоров мы не ведем и не двигаемся. Я подмигнул медленно плывущей в сером небе машине и усмехнулся. «Летай, дружок. Води жалом, сколько влезет. Ни черта у тебя не выйдет». «Уходит. Взял курс северо-восток». В голосе Жени мне послышались нотки облегчения. Словно услышав мои слова, БПЛА заложил последний круг высоко в небе и вскоре улетел. «Отлично. Пока все идет, как я и предполагал. Теперь, если я правильно все рассчитал, они полезут с разных сторон». Вдруг откуда-то издалека пришел ровный, свистящий звук, и сразу следом где-то впереди над крышами домов не сильно хлопнуло. Я успел увидеть ослепительно яркое белое облако и сразу же запищал датчик агрессивной среды. Дальше все произошло на инстинктах. Я снова вырвал из сумки противогаз и надел. Вскоре все вокруг скрыла белесая полупрозрачная дымка. Я снова нахлобучил шлем и, подтянув автомат поближе, нащупал коммуникатор. Затем отстучал Караваеву приказ взять на борт всех летчиков и загерметизировать жука. Амеры не пошли по шаблону. Они просто решили вытравить всех, кто так сильно подпортил их радужные ожидания. И в данном случае я не скажу, что это был глупый ход. Не будь у нас специальной техники, надышаться бы успели все. «Командир, все на борту. Успели в последний момент». «Хорошо, сидите пока, а мы будем гостей встречать». Первый танк появился на окраине поселка через полчаса, когда газ уже рассеялся. К этому времени мы уже перегруппировались согласно плану. Даже удалось собрать немного боеприпасов. Тут больше всех повезло Бабакаеву. Он снял с мертвого амеровского пулеметчика три снаряженных короба к пулемету. Амеров опять ожидает сюрприз. Тем более, что они, вероятно, всерьез рассчитывают на свой дихлофос и вряд ли ожидают встретить живых и очень злых русских. Танк, а это оказалась обвешанная москсетями немецкая четверка, вполз на улицу, сломав стену дома и стал медленно поворачиваться вправо, одновременно доворачивая башню в направлении еще чадящих БМП. «Разведчики столкнулись с немецким основным боевым танком «Леопард 2А4». Данная модификация является одной из самых больших по количеству в семействе ОБТ «Леопард-2». Именно четверка на момент описываемых в цикле событий являлась самым вероятным противником российско-советского семейства «Т». Машина выглядела совсем новой. Камуфляжная краска была совсем свежей. И похоже, что танк находился в укрытии и под снег не попал. Второй «Леопард» тоже навехонький, как с картинки, зашел с восточной окраины и резво проехал метров 50, но почти сразу же встал на перекрестке, не доехав до упавшего самолета совсем немного. Их разделял рухнувший коттедж и метров 40 открытого пространства, усеянного разнокалиберными обломками. Танки взяли на прицел кирпичный особняк, на втором этаже которого засел Артур. Еще две машины зашли в поселок с северной стороны. Но один быстро увяз в обломках настолько, что, сдавая назад, сорвал гуслю и замер. А второй прошел 20 метров от окраины и остановился, прикрывая головную машину. Первой, вошедшую в поселок. Счет пошел на секунды. Танки ждали, пока подойдут два БТР с десантом. Их сейчас видел Шолохов. Два страйкера, обвешанные бронелистами дополнительной защиты, уже спешили по единственной дороге, ведущей в поселок. 5 минут, и танки откроют огонь фугасами по первым этажам домов, откуда будут стрелять. Амеры часто так делали. Невысокие дома складывались за пару секунд. Я вынул планшет и посмотрел контур минных полей. В зоне поражения оказались всего 3 машины из 4. Леопард, сорвавший гуслю, все так же представлял серьезную угрозу. Очень не хотелось делать того, что напрашивалось само собой. Скрипя сердце, я отжал тангенту и на короткой связи приказал. «Вуду. Огонь по оптике помеченной коробки после вспышки. Прием». «Понял и принял. Огонь по оптике после вспышки». «Связи отбой». Современные приборы наблюдения пробить обычной пулей не выйдет. Там стоит бронестекло. Плюс заменяется все довольно быстро. Однако бронебойные пули снайперских винтовок берут амеровскую оптику вполне спокойно. Это уже не раз проверено на практике. Да и все, что нам нужно, это те самые несколько секунд, пока командир будет принимать решение, этого вполне хватит. Я высвободил планшет и 2 раза провел пальцем по контуру минного поля, инициировав подрыв. Первая мина грохнула точно под головной машиной, отчего танк вздрогнул, а через раскрывшиеся люки на башне ударило 2 столба рыжего пламени. Второй четверке повезло чуть больше. Машина не загорелась, но из люков тут же полезли танкисты, по которым отработали Поташов и Тимофеев. Там сработала противотанковая бортовая мина. Ее и еще 3 оставшиеся у нас гостинца Артур закрепил прямо в развалинах домов у перекрестка. Место там удобное, и позиция для обстрела места крушения хорошая. Кумулятивная струя прожгла небольшую дыру в зоне МТО танка, поэтому боекомплект не сдетонировал, и экипаж смог выбраться. 3-й танк словил 2 таких мины в борт. Машина сначала просто замерла. Потом из люков повалил белесый дым, а в следующее мгновение раздался оглушительный взрыв, и башня танка, спрыгнув со своего законного места, подлетела вверх и по дуге шлепнулась 10 метров впереди. 4-й танк никак на все это отреагировать не успел. Шолохов, скорее всего, стрелял. Но из-за расстояния и шума боя, естественно, ничего слышно не было. Но, видимо, что-то он все-таки повредил. Потому что, когда Артур угостил ослепленную 4-ку из РПГ, та все еще стояла без движения. Я видел, как дымный след протянулся с балкона 2-го этажа особняка прямо к танку. В следующий миг машина окуталась клубами черного дыма. А потом внутри нее что-то взорвалось, и языки пламени рванули вверх, сквозь сорванные крышки башенных люков. «Командир, еще 8 коробок. Расстояние 10,5, северо-запад». Голос уже не прерывался. Видимо, садились аккумуляторы. Режим постоянного сопряжения приборов наблюдения с коммуникатором плохо оптимизирован и жрет батарейки как не в себя. Ситуация стала развиваться по 2-му в плане паршивости сценарию. Амеры, твердо решив взять то, что осталось от нашего самолета, бросили в бой все, что было поблизости. По картинке с нашлемной камеры Шолохова я видел, что и танки, и бронемашины имеют потрепанный вид. Нас просто задавят числом. Тем более, что ни гранников, ни мин у нас больше нет. Я выполз из норы и, пригнувшись, побежал к особняку, где сидел Артур. «Отряд! Всем занять рубеж Б! Огонь вести только по живой силе, держаться, маневрировать. По команде сбор, всем продвигаться к контрольному пункту. Связи отбой!» Дальше руководить боем уже было бессмысленно. Все знали свои позиции, и максимум, что я смогу сделать, это указать точку отхода, когда закончатся боеприпасы. Я глянул на запорошенный белесой пылью циферблат часов. Оранжевые палочки сложились в бесстрастные цифры. 53 минуты идет бой. Почти 1 час мы держимся. В задаче не сказано, как скоро придет помощь, так что придется полагаться на внутреннее чутье. Выбравшись из развалин, я побежал по улице, держась правой стороны. Когда до запасной позиции через 2 дома от особняка оставалось 10 метров, от дороги раздалось сразу несколько орудийных выстрелов. Я остановился и сразу же бросился за угол дома. И в следующий миг два снаряда разорвались впереди и слева. По фасаду дома стегануло шквалом осколков. Все вокруг заволокло почти непроницаемой взвесью пыли и пороховой гари. Двигаясь вперед почти на ощупь, мне удалось пролезть в подвал нужного коттеджа. Снова заговорили танковые орудия. Дом тряхнуло от близкого разрыва, и стены покрылись сеткой трещин. Поднявшись наверх по заранее приготовленной веревке, я занял место в отрытой в щебне норе. Амеры били по поселку неприцельно, и большого ущерба их снаряды не наносили. Видимо, боекомплект у тех машин, что пришли попавшим в засаду, был сформирован по старой натовской схеме, исключавшей фугасные снаряды. Обстрел продолжался еще минут 10 от силы. После чего улицу стали забрасывать дымовыми минами. По характерному свисту я понял, что подтянули султаны. Все вокруг заволокло клубами белого дыма, верный признак того, что сейчас в поселок входит пехота. Я переключил ночник в тепловой режим. Учитывая, что амерам придется топать ножками почти до самого перекрестка, пехота будет светиться, несмотря на защитное волокно, из которого пошита их форма. Не так сильно, как хотелось бы, но нам с ребятами вполне хватит. Минут 20 ничего не происходило. Дым стал понемногу рассеиваться, чему способствовал порывистый северный ветер и начавшийся дождь со снегом. Я расщеклил очки и надел. Влага после выпавшей вокруг отравы вряд ли полезна для глаз. Приладив визор ночника, услышал, как слева отрывисто заговорил пулемет Артура. Следом открыли огонь Поташов и Тимофеев. «Командир, летуны бунтуют. Хотят наружу, к вам!» Голос Караваева звучал отрывисто. На заднем плане слышались голоса летчиков. Сейчас только этого не хватало. В то же время впереди обрисовались три призрачных, слабо светящихся желтым и красным силуэта. Ругнувшись про себя, я поймал в прицел того, кто шел позади всех, и дал две короткие очереди, поведя стволом автомата слева направо. Силуэты смешались в кучу, осели на землю и скрылись где-то в тумане. Один остался лежать на земле и не двигался. Я втянул автомат в нору и стал быстро отползать назад. Рация снова подала голос. «Командир!» Туман впереди расцвел сполохами огня. По фасаду и норе, где я только что был, защелкали пули. Рикошетя, они зло гудели, бились о стены и землю. Отплевываясь от попавшей в рот пыли и перекатываясь к окну, отвечаю. «Да слышу я! Скажи летунам, что у меня приказ беречь их и... главного! И я приказываю им оставаться в броневике. А если они не послушают, напомни, что их номер сейчас 16-й. Здесь не небо. Отбой!» «Принял!» Поднявшись на колено... Снова ловлю в прицел перебегающие впереди силуэты. Судя по отметкам, амеров там человек 5, и до них 47 метров. Ловлю в прицел фигуру солдата, меняющего позицию. Он бежит вдоль забора. Если заберется в дом, прижмет огнем сверху. Целю верхнюю треть груди и плавно выжимаю спуск и сразу падаю вниз. В последнее мгновение успеваю заметить, что все три пули попадают в цель. Амер, застигнутый на бегу... Падает, не добежав до пролома в заборе всего шаг. Воздух в 3 метрах впереди взрывается градом осколков. Кто-то из замеров стрельнул из подствольника, но взял не слишком верный прицел. И граната рвется перед домом, а не внутри. Перекатываюсь и отползаю назад, к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Пока они не расщухали, лучше уйти отсюда. Следующего взрыва я не слышу. 2-я граната рвется уже в кухне. По ушам жестко давит тугая воздушная волна. На корточках вползаю в комнату, где повсюду разбросаны обломки мебели и какие-то бумаги. Раз ребята хотят поиграть в бум-бум, да пожалуйста. Достав из подсумка 2 горные гранаты, кидаю их одну за другой в оконный проем, оскалившийся острыми осколками стекла. Одну бросил прямо на крыльцо дома напротив, а 2-ю – в стену соседнего с ним коттеджа. Амеры увидели только 2-й бросок и сразу метнулись вперед. Один за другим последовали разрывы, и кто-то истошно завыл. Причем крик был настолько громким, что я его расслышал, даже будучи оглохшим. Привстав, выглянув из-за поваленного на бок массивного стола, я увидел, что случилось. Амеры, спасаясь от взрыва, ринулись от угла к фасаду, рассчитывая укрыться в доме. Тут их и накрыло, всех 3. Один валялся у самого крыльца и не шевелился. 2-й лежал на боку метрах в 2 поперек дорожки, ведущей через сад к дому. Вопил 3-й солдат, катавшийся по улице и прижимавший ладони к животу. Я даже не стал тратить пулю. Пусть орет. Если кто-то прибежит на крик, вот тогда и поговорим. Вдруг всем телом ощутил низкую вибрацию и упал в тот же момент, стараясь полностью укрыться за столом. Если происходит что-то непонятное, всегда падай. Сноровка не подвела. На дом обрушился целый град осколков. Начался минометный обстрел. Сразу две мины разорвались посреди дороги, метрах в пяти от дома, когда я рыбкой нырнул под стол. Крик тут же прекратился. Парню повезло умереть быстро. Перекатившись назад к выходу, спустился на первый этаж и, выбежав через заднюю дверь, перебежал сначала во двор особняка, а потом и на первый этаж, по пути перепрыгнув едва видимую леску от растяжки. Бабакаев никогда не забывал оставить что-то подобное, дабы с тыла не поддувало. Со стороны может показаться, что все получается ловко и с первого раза, но за кажущейся легкостью стоит опыт, который оплачен чужой, а часто и собственной кровью. Амир ложатся, как дурная трава, но это только до тех пор, пока они не узнают, где именно сижу я и остальные. Пока все складывается с выгодой для нас, поскольку мы знаем, где враг может пройти, а где нет. Однако этот цирк продлится от силы еще минут 20, не больше. «Командир, гранит на связи». Прислонившись к косяку оконного проема, хотел было ответить Караваеву, который снова влез совершенно не кстати, но пришлось отвлечься. Между домов на противоположной стороне улицы показался контур человеческой фигуры. Я вскинул автомат и дважды выстрелил в ту сторону. Силуэт пропал, но по окну полоснула ответная очередь. Нырнув вниз и перекрикивая звук боя, отвечаю: «Соединяй!» В наушнике что-то брякнуло, раздался голос самого майора Полетаева. Начальник разведки, видимо, сам принял руководство операцией. «Ропша, как там первый?» «Болен, но шансы есть». «Сколько еще сможете продержаться?» Дом опять тряхнуло, мины ложились все ближе и кучнее. «Скоро накроют, и тогда придется туго». Что он спрашивает такую ерунду, будто сам не понимает, в какой заднице мы сейчас находимся? «Покажи его и будем держаться. Дайте форточку, первого и племянников постараемся вытащить». «Хорошо, отбой связи». «Связи отбой». Амиры прекратили атаку. Зато мины посыпались словно из худого мешка картошка. Соседние дома весело горели. Чадный дым стал понемногу заволакивать все вокруг белесой дымкой. Ветер носил горящие искры. Еще немного, и наш теремок тоже загорится. Вскоре в особняк переместились Женя, Семен и Жора Шолохов. Снайпер облюбовал крышу, и когда мины падать перестали, засел там. Остальные разобрали окна фасада и сдерживали снова оживших амеров. Я пытался связаться с капитаном Тимофеевым, но их с Поташовым зажали через три дома и загнали в подвал коттеджа с полностью снесенным первым этажом. Было слышно, как они огрызаются на попытки амеров выйти на выстрел из гранатомета или бросок гранаты. Даже приказал Жоре прикрывать ребят, но положение у них было пиковое. Есть вариант организовать барраж из всего, что у нас есть, но как их предупредить? Вдруг голос подала Женя. «Я зеркальцем Игорю с крыши посвечу. У нас есть условный сигнал, он поймет». «Хорошо, поднимайся на крышу. Как скажу, начинай светить». «Поняла, уже бегу». Я вызвал всех по короткой связи. Пока амеры наседали именно на зажатых в подвале Тимофеева с Поташовым, видимо, поняв свое преимущество, нас просто пытались сдерживать, постреливая в окна. «Ребят, вот как мы поступим. Женя сейчас лезет на крышу и светит, пока амеры не обратят на нее внимания. Потом я кидаю дым и начинаем стрелять вдоль улицы на 3 метра правее, вон той кучи щебня. Если все получится, у Поташова с капитаном будет шанс прорваться. Все, делаем». Кольцова влезла на крышу и, укрывшись за скатом, стала искать зеркало. Я не видел сам процесс, но минуты через 3 по дому снова открыли ураганный огонь. От пыльной взвеси и дыма пожарищ вскоре видимость упала, но я успел разглядеть, как в узком подвальном окошке разрушенного дома блеснуло что-то. Не мешкая больше, рванул кольцо сразу 2 дымовых гранат и кинул в окно как можно дальше, одну за другой. Ребята открыли огонь. Больше всех старался Артур. Пулеметчик лупил длинными, хлесткими очередями, выбивая брызги щепы и штукатурки из стен домов. Я тоже стрелял, приговаривая почти в голос: «Давайте, ребята! Ну, бегите же! Ну же!» В окнах первого этажа мне почудилось какое-то движение. На лице непроизвольно появилась улыбка. Они догадались. Все получится.